Глава 17. Ирма. Слушай сюда, тварь. Если не хочешь остаться без лица, волос и сисек, то отвалила от Евгения Шаинского. Я, признаться, сперва опешила. В мыслях было одно – не заржать. Наверное, поэтому страх у меня отсутствовал напрочь. Развернулась, резким движением давая незадачливому нападающему по яйцам. Уй! Только и успел выдать молодой, высокий и худющий, как палка, парень. Капюшон слетел, и мне предстала картина маслом. Точнее, немного косоватая и нескладная копия самого Евгения Петровича. Сын, значит. Ну что же, ожидаемо. И мне бы сейчас уйти, мне бы сейчас развернуться и просто оставить все как есть, но внезапно, по непонятной для меня причине, я опускаюсь на корточки и подаю ему руку. Он смотрит на меня с ненавистью, брезгливостью. Я даже хмыкаю на такое. Неудивительно. Я ж в его глазах просто-напросто разлучница. Как он там сказал? Тварь? Нерадостно вздыхаю. Ну, и что тебя сподвигло на такие выкрутасы? За мать, что ли, заступаешься? Так не беспокойся. Я за твоего отца замуж не собираюсь. Теперь все? Конфликт исчерпан? Лицо, волосы и сиськи мои при мне останутся. Неплохой парнишка. Сколько ему? Лет 15, наверное. Высоченный, но еще даже бакенбарды не выросли. Вон как мамку свою бережет. В душе шевельнулось что-то странное. Давно забытое и похороненное за семью печатями. Потому что есть боль обычная, а есть такая, что проще вообще про нее не вспоминать. Но сейчас воспоминания непрошенной волной просачивались сквозь выстроенную стену. Тот вечер, и ощущения, словно тебя режут на живую. Крик врача скорой. Подозрение на внематочную. И чернота. Казалось бы, на первый взгляд спасительная. Но на деле самое страшное на свете. Потому что из нее ты возвращаешься уже другим человеком. Частично мертвым. Ты шлюха. И что? Устало спросила я. Интересно, парня мать подослала? Или он сам? Потому что я не удивлюсь, если женщина так настроила ребенка и отправила его пакостить сопернице, которой я никогда для нее не была. Тогда дура. Что уж. Другая бы окрутила, банковский счет спустила и еще свинтила бы с ним на Мальдивы на месяцок, а благоверную на грядки на дачу. Ибо то дело государственной важности. Не иначе как. Парень же смотрел на меня во все глаза, словно я диво дивное. Мне его даже жалко стало, хотя возраст для расставания с розовыми очками прекрасный. Еще не наворотил дел. «Как ты можешь так спокойно говорить об этом? Это же позор!» Забавный. Я даже выдавила из себя подобие улыбки, потому что ситуация меня искренне начала веселить. Ответила мальчику. «Позор, говоришь?» Позор заниматься сексом с большим женатым дядей и получать от этого выгоду? Возможно. Но я считаю, что игра стоит свеч, маленький Шаинский. Я не маленький. Да какая разница? Это все только слова. Важнее поступки. Думаю, ты когда вырастешь и захочешь трахнуть какую-нибудь спортсменочку, то вспомнишь этот момент и тетю Ирму. То, как я с тобой разговаривала, как дальше будет вести себя отец, и поймешь очень многое. А пока, ради бога, не нападай на людей. Но, по крайней мере, если решил, то делай это качественно. Он покраснел, как зрелая помидорка. Это так мило. У меня тоже мог быть сын. Ему сейчас было бы года 4 или 5. Я не считала и никогда считать не стану. Эта боль только моя, и я не позволю ей разнестись по нутру. Не позволю затопить все внутренности, как когда-то, когда лежа на кушетке, я орала от отчаяния, от слов, что сказал врач. Они хранятся в черном ящике, и как в самолетах, только после падения они будут вскрыты. Но уже не мною, надеюсь, не мною. Я никогда не стану изменять своей жене. Не удержалась и искренне заржала. Конечно, не станет. Именно поэтому я сплю с его женатым отцом и трахаюсь с помолвленным Георгием. Мы тут все одна большая шведская семья со словами «никогда». Даже менеджер красной команды, к слову, тоже того, женатый. Никогда не говори «никогда», потому что потом очень тяжело бить себя в грудь и уважать после того, как сам же их нарушаешь. Тем более, не раз и не два. А теперь иди. У меня есть дела поважнее. Маме своей передай, что мне на ее мужа все равно. Мне не нужно ни кольцо на пальце, ни его деньги». По его глазам стало понятно, что, скорее всего, да. Мамашка в курсе дела и того, что сейчас мальчик стоит передо мной. Если так, то как же низко она пала. Хотя многие женщины, узнав о том, что их любимый нечист на похождения, впадают в истерики. Но тут я им ничем помочь не могла. Да и вообще, лучше я, чем другая. Еще спасибо мне потом скажет. Когда какая-нибудь шваль молодая да резвая придет к ней домой и скажет, что пошла вон, мы с Пусечкой будем жить вместе тут. А тебя в двушку, в Биберево, без ремонта. Откуда ты и приехала? Я образно. В итоге развернулась и пошла во свояси. Еще детей чужих воспитывать. Не моя эта задача. И исполнять ее я тоже не собиралась. Только под ложечкой от пережитых чувств в прошлом сосала. Я спокойно дошла до дома. Благо тут было близко. Час неспешной прогулки по набережной. И вот я уже в подъезде. Лифт у нас большой, с красивым зеркалом, камерами. Правда, сегодня они на техобслуживании. Зайдя в кабину, начала искать ключи от квартиры. Двери стали закрываться. Как в последний момент в щели появилась рука. Какой-то сосед разжал створки и вошел. В тот момент, когда пальцы сомкнулись на ключах, я подняла глаза и встретилась взглядом с Жорой.